покарай зло. Время правосудия изначально было навыком сильнейших валькирий. Таким образом, тот, кто использовал навык, получал внимание архангелов. Непонятное безумие, стирающее все, что не относилось к справедливости, оккупировало мой мозг. Джун Хиван чувствовал себя так каждый раз в моменты, когда убивала людей за меня. Это было ужасно. Волна непревзойденной магической силы вырвалась из клинка веры. Эфирный клинок резонировал, направленный в сторону Шин Йо Сунг. Кровь брызнула из плеча удивленной Шин Йо Сунг. Чуткость короля зверей, выдержавшая бомбежку призрачного флота, наконец, была повреждена. Капли крови окрасили белый мех. Время правосудия. Использующий этот навык человек просто не может быть побежден врагом, если тот признан злом. Теперь мои характеристики выросли до такого уровня, что я мог противостоять катастрофе Шин Йо Сунг. Время правосудия было еще тем ненормальным усилением. Во всех путях выживания было лишь несколько способностей, что могли так ненормально усилить. Все, нападайте. Может, я и стал сильнее, но Шин Йо Сунг все еще обладала навыками в разы сильнее. Поэтому мне нужна была помощь. Когда она атакует, нападайте с расстояния. Только обязательно стойте за мной. Члены группы кивнули, приняв к сведению мои слова. Если не можете атаковать с расстояния, разбирайтесь с монстрами, выходящими из врат. Это тоже достаточно важно. Впрочем, стоило признать, что именно из-за постоянно появляющихся из врат монстров Йонг Сангу был почти разрушен. Все, сражайтесь. Раздался приказ королей, и тут началась полноценная битва. Силы королей заблокировали монстров. Большинство из них были 7 класса, но все еще были весьма пугающими. К счастью, они все-таки не оттесняли воплощение. Я позабочусь об этой обезьяне. Ли Хюн Сунг рванул к монстру 5 класса, стальноголовому. Я разберусь с королем Йо Сунг, сказал Ли Гиль Юнг, отправляясь в бой на пару с молодой Шин Йо Сунг. Королева Мирабат, которую контролировала Шин Йо Сунг, взревела, и на пару с некоторыми из подчиненных Ли Гиль Юнгу королей насекомых набросились на короля Масвуда. Ледяное дыхание ихтиозавров обрушалось друг на друга, в то время как Ли Джио вышла вперед. «А Джосси, оставь стрельбу на меня, я ограничу ее движение». Ли Джио стреляла из пушек, а Ю Сангах сделала ловушку с использованием паутины арахны, сдерживая движение катастрофы Шин Йо Сунг. Разумеется, это было не столь ощутимой помощью. Обстрел ей не повредил, а паутину она просто порвала. Но это было лучше, чем ничего. «Ю Джан Хьюк, драться можешь, кроме меня?» Только Ю Джан Хьюк мог видеть движение Шин Йо Сунг и выдерживать некоторые из ее атак. «Обо мне не волнуйся». Ю Джан Хьюк сплюнул кровью, вставая рядом со мной, держа в руках сотрясающий небеса меч. Кажется, он уже использовал восстановление, поэтому его состояние стабилизировалось. Однако вскоре он получит отдачу от этой способности. Я спросил, сколько времени продержишься? Полчаса. Ты, также, использовать закладку можно было только 30 минут. Поэтому мне требовалось закончить за это время. Черная аура, распространяющаяся от тела Шин Йо Сунг, сгущалась. Это значило, что ее показатели увеличивались благодаря энергии зла. Лицо Ю Джон Хьюка ожесточилось. Кажется, она объединилась с великим демоном ради пересечения границы миров. Ю Джан Хьюк был прав. Фактически, она продала душу. Затем этот демон продал ее чертовым Даккэби. Ха-ха, интересно. Очень интересно. Промежуточный Даккэби звучал приятно удивленным. Теперь сценарий такой. Это было полем битвы, где кровь брызгала всюду, а плоть страшно уродовалась. Разрушение Сеульского купола, которое я пытался избежать, с каждой секундой приближалось все ближе. Множество созвездий взволнованы битвой вперед. Ю Джан Хьюк рванул сразу после того, как договорил. Шин Йо Сунг же подпрыгнула и дунула в нашу сторону. Дыхание короля зверей. Это была разрушительная эфирная буря, сравнимая с ледяным дыханием морских монстров 5 класса. Уворачивайся. Ю Джан Хьюк использовал Шунпа Красного Феникса в самый последний момент, спасаясь от атаки. Я не мог так увернуться, но прикрылся чуткостью короля зверей. Я бы искренне впечатлен боевыми навыками Ю Джон Хьюка. Хоть нам и противостояла катастрофа, но Ю Джан Хьюк был монстром. Только он мог противостоять катастрофе без усиления времени правосудия. Сильный, крутой, безжалостный регрессор. Я был рад, что сейчас он на моей стороне. Атакуй правильно, Ким Дакча. Я так и делаю. Проклятие. Мне требовалось подойти и нанести удар, но это было не так уж просто. После нескольких успешных атак Шин Йо Сунг стала действовать жестче. Она перешла в состояние берсерка, продолжая стрелять эфирными штормами. Может, со временем ее магическая сила и кончится, но я едва бы дожил до этого момента с чуткостью короля зверей. Юджан Хьюк нанес несколько ударов, но особого влияния от них не было. Сколько мы уже обмениваемся ударами? Прошло 20 минут с момента, как ко мне вернулась чувствительность. Физическая сила Юджан Хьюка резко упала, а запасенные мной зелья магической силы кончались. Сильна. Я никогда не думал, что мне придется бороться изо всех сил, да еще и с использованием времени правосудия. Мое тело уже скрипело. Постепенно ощущались эффекты времени правосудия. Ха-ха-ха. Это чертовски хороший сценарий. Созвездие, вы согласны? Я слушал голос промежуточного Доккэби, продолжая идти в атаку. Меховой плащ чуткости короля зверей хлопал по моей спине как безумный. Моя кожа потемнела от эфирного шторма. Шаг, еще один. Я был рядом, но время было не на нашей стороне. Я не могу сделать достаточно ударов до конца отведенных 30 минут. Затем что-то произошло внутри тела Шин Йо Сунг. Ее тело задрожало, словно по ней ударила молния, а на пару мгновений в ее темных глазах вновь появились эмоции. «Атакуйте меня!» Катастрофа Шин Йо Сунг на некоторое время вернула контроль над своим телом. «Остановите меня!» Она не говорила это, но я слышал. «Защити эту регрессию!» Я прорвался через временно ослабевшую эфирную бурю на пару с Ю Джон Хьюком. После взмаха мечом из тела Шин Йо Сунг брызнула кровь. «Созвездие Писарь Небес смотрит на вас, я сделал все, что мог, дабы не упасть в грязь лицом. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на вас», Шин Йо Сунг закричала после ранения, и буря отбросила Ю Джон Хьюка назад. «Вперед, Ким Докча!» Я ударил в то же место, которое атаковал Ю Джан Хьюк. Клинок веры без колебаний вонзился в плечо Шин Йо Сунг. Магическая сила клинка пробила чуткость короля зверей. В результате левая рука Шин Йо Сунг была отрублена. Забила тугая струя крови. Я смотрел в лицо Шин Йо Сунг. Как и в путях выживания, Шин Йо Сунг улыбалась. Я понял, что она сознательно позволила достать себя. Некоторые созвездия не могут отвести взгляд от вашей битвы проклятия. Я слабо улыбнулся, а меч выпал из моих рук. Шин Йо Сунг рассмеялась. «Разве ты не выглядишь глупо?» Она схватила меня и без звука бросила на землю. Но было не больно. Это была не атака. «Хочешь продолжить?» «Да». Я развернул меч в сторону вздыхающей Шин Йо Сунг. Словно так она отвечала на мое желание. После чего мы начали лихорадочно рубиться. Так долго продолжаться не может. Моя чуткость короля зверей теряла свою эффективность, так как моей магической силы не хватало. Время правосудия укрепило мое тело до предела, но это был лишь временный костыль. Кровь текла, а из-за головокружения казалось, что кружится весь мир. Но я не останавливался, ведь от моих ударов был урон. Некоторые созвездия, не желающие следить за вами, стали с любопытством заглядывать, сходите с ума. Созвездия, бродящие по полям сражений, обращают внимание на вашу битву, шумите. Созвездия с великих полей сражения восхваляют вашу волю, главное дождитесь того дня, когда я дойду до вас и вырву ваши языки. Сколько мы уже сражаемся? Мое ослабленное тело отшатнулось назад. До конца закладок осталось 30 секунд. Некоторые мои внутренние органы были повреждены, а сломанное ребро будто бы чесалось легкое. Я сделал все, что мог, но катастрофа все еще была сильна. Взгляд Шин Йо Сунг вновь почернел. В любом случае катастрофа наводнения казалась сильнее, чем в романе. Она смотрела на меня взволнованным взглядом. Этого недостаточно. Она не могла покончить с собой. Промежуточный Доккэби не позволил бы ей умереть таким образом. Это был предел, который она не могла переступить. Я тоже был на пределе, только немного по-другому. «Как ты собираешься меня останавливать? Не волнуйся, скоро она придет, та, кто тебя остановит». С самого начала я не собирался убивать Шин Йо Сунг своими руками. Ю Джан Хьюк же просто не мог это сделать, но был еще тот, кто мог это сделать. Стоило Шин Йо Сунг начать открывать рот, как вокруг нее взорвалась земля. До нас донесся отдаленный рев артиллерии. С севера пришла женщина в синей тюремной форме. Среди толпы монстров наметился раскол, сквозь которую продвигались войска. Среди этой толпы стояла женщина в маске, которая командовала армией, королева странников. Я думал, что она ушла, но нет, она решила озаботиться монстрами. Но ждал я не ее. Я посмотрел на человека, который бежал ко мне. Наконец добравшись, она спросила: «Прости, я опоздала, ну разве что немного, нечего притворяться. Ты ведь цел, судья разрушения?» 10 дней спустя Джун Хиван вела себя в разы сдержаннее. Она легонько похлопала меня по плечу и оттащила назад. «Оставь все мне и отдохни». Вокруг нее распространилась красная аура. Стоило только ей активировать время правосудия. У нее этот навык был в разы мощнее, чем у меня. Джун Хиван была козырем, который я оставил про запас. Если уж ей не удастся, достаточно ли я повредил Шин Йо Сунг? Сможет ли Джун Хиван закончить работу? Чего беспокоишься? Спросила Джун Хиван с улыбкой. Уверенность, так отличающая ее от ее обычного состояния, наполнила ее голос. Она верила не только во время правосудия. Созвездие Писарь Небес говорит сам с собой. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны демонстрирует враждебность по отношению к спонсору Джун Хиван. Это напомнило мне о том, что у Джун Хиван теперь был спонсор. Кого же она выбрала? Шин Йо Сунг посмотрела на Джун Хиван дрожащим взглядом. Ты, я примерно знаю ситуацию. Мой спонсор слишком много об этом шумел. Джун Хиван посмотрела на Шин Йо Сунг грустным взглядом. Так что не нужно волноваться. Джун Хиван свободно махнула мечом перед ней. Места, до которых она касалась руками, начинали гореть. Сейчас здесь было раннее утро. В момент, когда ночь только собирается уходить, накрывая Сеул темным куполом, клинок Джун Хиван горел. Пламя на лезвии сверкало ярче, чем любой встреченный мною огонь. Это было священное белое пламя стигмы, которое должна наказать все зло. Вспышка адского пламени. Разумеется, я знал эту стигму. Я вспомнил описание стигмы из путей выживания. В некоторых случаях эта стигма была величайшей в путях выживания, так как могла похвастаться огромной разрушительной силой, равной стигме великого мудреца, равного небесам. Вспышка адского пламени была стигмой демоноподобного огненного судьи. Джун Хиван холодно усмехнулась. «Я закончу этот чертов сценарий». Архангел Уриэль выбрал Джун Хиван в качестве своего воплощения. Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 6. Джун Хиван рванула вперед. Время правосудия усилило ее мышцы до предела, а усиление убийцы демонов давало огромное преимущество. Вместе с вспышкой адского пламени Уриэля ее боевая мощь доходила до идеальной. Пылающее пламя правосудия. Оно не судило Шин Йо Сунг. Но увы и ах, именно ей придется отведать этого пламени. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на поле боя печальным взглядом. Клинок Джун Хиван обозначил начало атаки. Персонаж Джун Хиван активировала вспышку адского пламени Ур. Один стигма была только первого уровня, но адское пламя уже свободно проходило сквозь эфирную бурю Шин Йо Сунг. Дыхание короля зверей, подкрепленная силой великого демона, изливалась на Джун Хиван, но ей было плевать. Она, крепко держа меч, провела линию, соединяющую небо и землю. Дыхание короля зверей обернулось дымком, стоило только ему встретиться с вспышкой адского пламени. Кто-то пробормотал: «Господи, что это?» Вспышка адского пламени была стигмой, которая могла спокойно испарить море планеты на высшем уровне. Когда Мессия появился в оригинальном романе, именно Уриэль был тем, кто готовился к нему. Архангел, пугающий всех демонов, враг великих демонов, что сам по себе был слишком близок к ним самим. Шин Йо Сунг кивнула, увидев, что Джун Хиван несется сквозь пламя. «Я вижу, Уриэль, ты ждал этого». Катастрофа не отступила при виде ужасного архангела. «Этого хватит для финала». Чего уж там, она выглядела расслабленной, словно, наконец, выполнила свой долг. Эфир, окружающий кулаки Шин Йо Сунг и пламя, покрывающие клинок Джун Хиван, столкнулись. Шин Йо Сунг оступилась, а Джун Хиван поднажала, не упустив этот момент. Неважно, насколько хороши активируемые навыки, у мощных усилений всегда короткая продолжительность. Джун Хиван прекрасно знала об этом и ускорила свои атаки. Окружающую землю покрывало святое пламя. Шин Йо Сунг успешно выживала, хотя и должна была быть измотанной. Она, словно опытный актер, играющий последние представления в своей жизни, выживала, как только могла. Многие созвездия в восторге от происходящего. Созвездия, пришедшие с канала Даггака, были взволнованы. 15 000 монет получено. Ненавистные пожертвования созвездий резко увеличились. Любовь и ненависть были лишь развлечением для созвездий. К сожалению, минутное развлечение для них оборачивалось множеством смертей для нас. Созвездие Корейского полуострова печально смотрит на вас пред многими наблюдателями. Я сам создал окончание этого сценария. Созвездие Скрытный Интриган фокусируется на вашем выборе. Тем временем Джун Хиван изрешетила чуткость короля зверей до состояния лохмотьев, а вспышка адского пламени понемногу сжигала саму Шин Йо Сунг. Постепенно на теле Джун Хиван начали накапливаться раны. Это был поединок равных, Но победа была не на стороне истощенной Шин Йо Сунг. Джун Хиван проигнорировала все защитные маневры и, рванув сквозь эфирную бурю, вонзила меч в живот Шин Йо Сунг. Яркое пламя окружило тело Шин Йо Сунг. Священное пламя сжигало энергию великого демона в ее теле. Темная аура развеялась. Стоило вытащить меч, и из тела потекла кровь. Шин Йо Сунг смотрела на нее, словно это было завершающим штрихом. «Все, наконец, закончилось. Я увидел рухнувших короля Масвуда и Сталеголового. Врата монстров закрылись, и бой, наконец, закончился». Я подошел к Шин Йо Сунг. Она вновь обрела контроль над телом, но оно было слишком повреждено. Шин Йо Сунг сама осмотрела себя и заявила: «Сейчас я умру». В обычной ситуации повелителя зверей такого бы не убила. Ее выживаемость была явно не хуже, чем у Ю Джон Хьюка. Но, к сожалению, она была поражена вспышкой адского пламени. Адское пламя глубоко засело в ее теле, сжигая внутри зло и жизненные силы. Такова была стигма Уриэля: пока зло не сгорит, его пламя не погаснет. Эксклюзивный навык: четвертая стена дрожит. Из-за чрезмерного погружения активируется точка зрения всеведущего читателя УР-2. Огонь был внутри нее, и Шин Йо Сунг понимала, что не выживет. Взглянув на меня, она слабо улыбнулась. Я была рада попасть в эту регрессию. Приятно было слышать, как капитан говорит эти слова. Больно. Я вскоре исчезну. Теперь я могу умереть спокойно. Что-то действительно сможет измениться. Я не хочу умирать. Всеведение было проклятием. Знать, что у кого-то на душе, гарантировало осознание, что тебя обманывают. Она улыбнулась и посмотрела на небо. Там был промежуточный доктор без суровым выражением лица. Я сейчас умру. Разве это не отличная драма? Это был отличный сценарий. Некоторые созвездия кивают, некоторые созвездия жалуются. Промежуточный Доккайби молчал. Он не ожидал подобного. Сценарий был завершен, но не так, как он хотел. И теперь он заплатит за это. Я оглянулся и увидел приближающегося Ю Джон Хьюка. Он спросил: «Она умрет, наверное. Тебе явно не хватает ненависти. Этот ублюдок реально». Ю Джан Хьюк вытащил свой меч. Я собирался помешать ему попытаться добить Шин Йо Сунг, но тут меч остановился, после чего был положен под голову Шин Йо Сунг. «Держи его так до конца. Я скоро умру, капитан», — тяжело проговорила она. Я слышал ее мысли. «Есть кое-что, что я хочу услышать от тебя. Один раз, лишь только раз». Это было то, что нельзя было сказать. Ю Джан Хьюк не слышал моих слов и небрежно обмолвился: «Я хочу кое-что спросить». «Что именно?» Я чувствовал себя несчастным при виде предвкушения на лице Шин Йо Сунг. Ведь ее ожидания не будут вознаграждены. «Кто великий демон, который помог прийти тебе сюда?» Она на мгновение тупо уставилась на Ю Джан Хьюка, после чего рассмеялась. «Капитан остается капитаном до конца. Ты не меняешься. Скажи мне, ты слышал о великом демоне Горизонта? Вот почему я восхищалась тобой. Я знаю это имя. Если капитану не повезет, он скоро с ним встретится. Но не сражайся с ним. Капитан не сможет его убить. Очень долго, очень долго». Ее искренность не достигла своей цели, и я не мог с этим смириться. Я хотел что-нибудь сказать. Глупый Ю Джан Хьюк, который не мог ничего понять. Но стоило мне открыть рот, как Шин Йо Сунг схватилась за меня. Ю Джан Хьюк продолжил говорить: «Я буду помнить». Сказав это, Ю Джан Хьюк отвернулся. Но я услышал его последующие мысли: «Я отомщу за тебя». Я дрогнул от грусти в этих словах. Я посмотрел на катастрофу Шин Йо Сунг. Понятно. Она уже все знала. Ей не требовалось это слышать. Что-то потекло из глаз Шин Йо Сунг. Впервые я подумал, что точка зрения всеведущего читателя не может быть столь всезнающей. «До свидания, капитан. Хорошая работа. Я оставляю все тебе. Отдыхай». Смотря на этих двоих, я слышал только лишь обрывки фраз. Их мысли явно достигли друг друга. Я четко читал эту историю. После чего Шин Йо Сунг начала осыпаться пеплом. «Милашка». Молодая Шин Йо Сунг подошла ко мне, ухватившись, что она почувствует, когда увидит, что ее будущее исчезает. «Неважно, сколько книг ты прочитал, оставались те эмоции, которые не получалось понять». Катастрофа Шин Йо Сунг улыбнулась мне и молодой себе. «Я завидую». Нижняя половина тела катастрофы Шин Йо Сунг почти исчезла. Вскоре разрушение ее тела ускорится. Созвездие демоноподобный огненный судья закрыл глаза. Созвездие узник золотого обруча вздыхает. Пока созвездия наблюдали за ней, Я опустился на колени и ухватился за ее руку. Шин Йосунг была удивлена моим неожиданным поведением и посмотрела на меня. Я активировал чуткость короля зверей за счет остатков магической силы. Я хотел отдать ей последний подарок. Таинственный навык чуткость короля зверей на короткое время соединил ее душу с моей. Это было то, что могли поделить между собой только звери. Пролетевший ветер что-то прошептал, историю, которую не знали ни созвездия, ни Даккэби. Глаза умирающей Шин Йосунг расширились, как будто не могла в это поверить. «Ты серьезно? В самом деле?» К счастью, эти сообщения никто не мог услышать. Ее грудь уже успела превратиться в пепел, отчего голосом она не обладала. «Почему?» Слезы медленно потекли из ее глаз. Она пыталась что-то сказать, но холодный ветер уже не позволил. Связанные пленки двух миров вновь разрывались. Постепенно она превращалась в пепел. Глаза, нос, рот, голос. Человек, живший более тысячи лет, рассыпался чистым белым пеплом, словно снег, после чего его развеял ветер. Пепел словно отправлялся в путешествие, или даже танец. Я посмотрел на остатки пепла, дрейфующие в воздухе. Я мог поверить, что происходящее реально, а молодая Шин Йосунг крепко держалась за меня. Она правда умерла, я успокоил свое сердце. Мы не можем этого изменить, так ведь? После чего она кивнула. Ах, ах, Ли Гильюнг схватился за мой рукав и вытер им глаза. Ю Сангах плакала, и уж не знаю почему, но Ли Хюн Сунг тоже плакал. Ю Джан Хьюк не плакал, и лишь Ли Джи Йот упила. Почему все плачут? Мне тоже грустно. Моя голова была холодной, пока с затянутого туманом неба падал мокрый снег. Хотя там не было ни снега, ни дождя. От холода многим полегчало. Это было забавно. Люди чувствовали себя живее, только осознав смерть других. Ах, стоило исчезнуть напряжению, как люди Сеульского купола просто упали там же, где стояли. Хватало многих смеющихся, плачущих, злившихся. Повсюду текли монеты из рук созвездий. Они писали разные вещи, но суть была одна. Катастрофа наводнения Шин Йосунг умерла, а в воздухе висел застывший промежуточный Даккэби, уставившийся в небо. Бихюнг, который тоже молча смотрел вверх, наконец, сказал: «Промежуточный Даккэби, сценарий закончился». «Как это? Если не ты закончишь, я его закончу». Через мгновение появилось сообщение. Пятый основной сценарий активирован. Идет подготовка награды. Наконец, сценарий объявил ее смерть. Будущая Шин Йосунг умерла, и катастрофа окончилась. Это был конец пятого сценария. Именно так все думали. Точнее, все кроме меня. От начала и до конца происходящее было идеальной драмой. Драмой, что подчеркивало то, что ничего нельзя изменить. Трагедия, вызванная созвездиями и сценарием. Хотя мы нашли единственный выход для Шин Йосунг из 41 регрессии. В этот момент рука молодой Шин Йосунг нагрелась. «Я убью». Взгляд девушки был прикован к промежуточному Даккэби, парящему в воздухе. «Этот Даккэби, я убью его». Я пытался удержать ее, но тут в воздухе появились искры. Посреди неба разверзся портал. Два белых Даккэби появились из портала. Низкоранговые Даккэби при их виде тут же отступили. Это было естественно. Этих Даккэби любой их собрат очень надеялся не повстречать в своей жизни ни разу. Бюро. Это были Даккэби исполнительной ветви власти, ответственные за расследование ситуации с вероятностью в сценариях. От них так и исходила пугающая атмосфера. Стоило им приблизиться к промежуточному Даккэби и арестовать его. Администраторы, что вы делаете? Администратор объявил шокированному промежуточному Даккэби. Промежуточный Даккэби Пау, ты арестован за нарушение правил звездного потока. Глава 22. Три обещания. 1. Чрезвычайный арест силами администрации. Согласно путям выживания, подобный арест возможен только тогда, когда Даккэби серьезно нарушал вероятность сценария. Промежуточный Даккэби Пау, с этого момента вы переходите под юрисдикцию администрации. Вы обязаны молчать о всех сценариях и лишены прогресса в каждом из основных. Выражение лица промежуточного Даккэби Паула постоянно менялось. Вы потеряете очки достижения во всех сценариях, которые создали, и после исполнения наказания будете разжалованы до низшего ранга. Разжалован? Подождите. Подождите минутку. Поспешно закричал промежуточный Даккэби Паул. Он тут же состроил лицо, полное оскорбленной невинности, и посмотрел на окружающих Даккэби. «Разжалование? Разве вы считаете, что я плохо сделал свою работу? Ты действительно спрашиваешь, потому что не знаешь?» — спросил другой Даккэби администрации. Паул немного прокашлялся, пытаясь добавить в свой голос уверенности, после чего ответил: «Я не знаю, что, черт возьми, я сделал не так». У него хватило наглости надвинуться на них во время своих слов. «Посмотрите на созвездия, разве они несчастливы, разве сценарий не закончился блестяще?» Док Кэйби из администрации нахмурился после уверенных слов Пола. «Проблем с вероятностью нет. Я использовал сценарное принуждение с согласия созвездий, а также созвездия. Вот она, проблема ведущих трансляций. Обожаю петь дифирамбы созвездиям. Не все Док Кэйби уважали созвездия, а все потому, что среди административных Док Кэйби были те, кто когда-то был созвездиями. Будучи созвездиями, они утратили свои характеристики и были вынуждены жить как Док Кэйби, но Док Кэйби из исполнительной власти». Пол продолжал гнуть свою линию даже после оскорбления его клиентов. «Ваши слова заходят слишком далеко. Не паникуй, Пол. Можете давить на меня, но я не собираюсь терпеть оскорбления моих клиентов». Пол продолжал давить, пользуясь моментом. «Я могу догадаться, почему администрация пришла сюда. Вероятно, потому что я использовал право на принуждение. Применение подобного можно проделать только при поддержке большинством созвездий вероятности происходящего. Я знаю об этом. В противном случае существует шанс шторма вероятности. Но созвездия удовлетворяются». «Удовлетворяются? Пол, посмотри на себя и повтори эти слова». Пол посмотрел на себя и побледнел. «Это...» Пространство вокруг него было заполнено синими искрами. Предвестие вероятностного шторма. Почему на меня влияет вероятностный шторм? Вероятностный шторм был наказанием за движение против течения. Поэтому вероятность мира стирала Пола. Док Кэйби из администрации рассмеялся. Принуждение – сила, которая требует от Док Кэйби наибольшей вероятности. Ты думал, что сможешь использовать подобную привилегию для столь грубого развития? Это не тот случай. Пол, у тебя был шанс закончить сценарий без принуждения. Подобного развития я не видел никогда. Почему ты помешал? Из-за тебя в бюро Сеульского купола сейчас чрезвычайная ситуация. Это нет, подождите минуту. Я использовал право на принуждение с согласия и мнения созвездий. Пол оглянулся. Созвездия, вы не согласны с моими действиями, но те не ответили. Созвездия, столь многочисленные сообщения от созвездий будто бы вымерли как вид. Невероятно, почему все созвездия, поддерживающие его развитие ситуации, покинули корейский канал. Док Кэйби администрации нахмурился. Тупой идиот, разве ты не видел, что созвездия ушли? Множество созвездий, желающих моей смерти, покинули корейский купол, стоило происходящему стать драмой. И это было логично. Странно было сидеть и смотреть на неприятное. Канал Бихьюнга вообще потерял треть своих подписчиков. Оставшиеся же. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на промежуточного Док Кэйби Паула. Созвездие узник золотого обруча смеется над промежуточным Док Кэйби Паулом. Созвездие скрытный интриган издевается над промежуточным Док Кэйби Паулом. Все они были созвездиями, не согласными с развитием, предложенным промежуточным Док Кэйби. Нет, я не могу быть уничтожен вот так, администрация. Не волнуйся, тебя не уничтожат. И это значит, на лице Паула появился проблеск надежды. Но Док Кэйби из администрации своими словами быстро выключил эту надежду. Твое наказание будет хуже, чем уничтожение. Наше бюро изрядно настрадалось из-за тебя. Администратор использует код искупления Док Кэйби Паула. После чего Док Кэйби Паул был насильно выдернут в этот мир. Промежуточный Док Кэйби Паул дрожал. Теперь он говорил своим настоящим голосом, так как не имел прав на вещание. Это заговор. Этого не может быть. Но тут в разговор вмешался стоящий сзади Бихьюнг. Поэтому ты и тянул с завершением сценария. Бихьюнг. В итоге Пол взорвался. Он держал свой код искупления, указывая пальцем на Бихьюнга. Администрация. Арестуйте и его. У меня есть доказательства того, что его канал нарушал правила звездного потока. Мы пришли и за ним тоже. Пол буквально просветлел. Но живущие в Корее люди уже научились тому, что слушать Док Кэйби стоит до конца. Ведь именно он вызвал нас. Что не говорите мне. Док Кэйби из администрации продолжил. Да, о тебе сообщил именно Бихьюнг. Бихьюнг довольно махнул в сторону красноглазого Пола. Док Кэйби из администрации холодно улыбнулся. Док Кэйби Бихьюнг, отличный Док Кэйби. Посмотри на его смиренность. Он обладает тем спокойствием руководителя трансляции, который игнорирует все и погружается в сценарий. Он отличается от таких, как ты и прочих, одетых в богатую одежку. Бихьюнг всем своим видом изображал смущение. Он не думал, что его низкое положение поможет ему в этой ситуации. Нет, этот парень Бихьюнг, заткнись. Пау заорал от боли в местах, где он прикасался к коду искупления. Доккайби из администрации продолжил говорить. «Ты был дважды наказан ранее. Это твой третье нарушение. Ты ведь знаешь о наказании за третье нарушение? Это нелепо. Вы думаете, мое начальство позволит это? Вы совершаете ошибку. Если коснетесь меня, твои бредни я буду слушать в бюро». В воздухе возник светящийся портал. Наконец, пришло время попрощаться с промежуточным Доккайби. «Наверное, я больше не увижу его в будущих сценариях». Паул смотрел на меня. Во мне загорелось пламя, стоило только нашим взглядам пересечься. Четвертая стена дрожит из-за переполняющих вас эмоций от будущей Шин Йо Сунг, остался лишь пепел. И все это произошло из-за него. Она бы не смогла вернуться в свой мир, но смогла бы жить здесь. Промежуточный Доккайби растоптал эту единственную возможность. Поэтому я вмешался. Подождите минуту. Возможно, его казнят, но я этим не удовлетворюсь. Мои слова потрясли членов группы. Ты к нам обращаешься? Доккайби были удивлены. Они не ожидали, что воплощение обратится к представителям администрации. Один из них, смерив меня взглядом, спросил. Вот как, ты, воплощение Ким Докча, так ведь? Другой Доккайби из администрации рассмеялся. Ты его знаешь, он весьма известен на этой территории. Один из самых сильных воплощений полуострова, при этом так до сих пор и не заключил контракт со спонсором. Хох, я наблюдал за их неторопливым разговором, при этом обратившись к Бихюнгу через разговор Доккайби. Бихюнг, я дам тебе 100 000 монет. Что? Глаза Бихюнга расширились. Сделай меня платиновым членом сумки Доккайби. Нет, зачем это тебе? Просто сделай. Дерьмо. Я посмотрел на представителей администрации засуетившегося Бихюнга. Бихюнг вздохнул и начал что-то делать в воздухе. 100 000 монет потрачено, поздравляем. Вы стали платиновым членом сумки Доккайби. Изначально это сопровождало великолепные спецэффекты, но я попросил Бихюнга обойтись без них. В отличие от золотого членства, платиновые члены могли себе позволить другое. Да, воплощение Ким Докча. Почему ты обращаешься к вам? Представители администрации не знали о моем изменившемся состоянии и переспросили меня о причине. Все-таки они были значимыми, и меня это немного нервировало. Хоть они и пали, но все-таки были великими людьми в прошлом. Слегка вздохнув, я сказал, я прошу у Доккайби право на личную встречу. Что? Доккайби из администрации был ошарашен моей просьбой, после чего засмеялся. Только платиновые члены могут просить о подобном. Неужели ты? Именно так. Можете проверить. Доккайби вновь посмотрели на меня, поманипулировав системой для проверки вещей, после чего немного взволнованно вскрикнули. И правда, как воплощение может стать платиновым членом? Теперь-то я имею право. Представители администрации замешкались, после чего кивнули. Ну да, так ты хочешь личной встречи, так? Платиновое членство дает тебе право встретиться со старшим Доккайби. Расписание встреч. Мне это не нужно. Доккайби, который мне нужен сейчас, находится с вами. Я указал на нужного мне Доккайби. Я хочу провести личную встречу с промежуточным Доккайби Полом. Глава 22. Три обещания. Два. Два Доккайби из администрации переглянулись. И насколько это затянется, однако эта парочка рассмеялась. Кук, кухахахахаха. Интересно, только не говори мне. Кажется, они что-то поняли. Паул смотрел на происходящее с озадаченным выражением лица. Я разрешаю индивидуальную встречу с Доккайби Паулом. У тебя на это есть 20 минут. Представители администрации согласились с моей просьбой. Видимо, им было интересно. Я полагал, что так и будет. Изначально представители администрации не любили ведущих трансляций. Они все-таки были ближе к подписчикам, чем к ним. Стоило им это сказать, как вокруг меня и Паула образовался прозрачный купол. Изначально право на личную встречу было этаким тайным способом встреч со звездой Доккайби. Личная встреча с промежуточным Доккайби Паулом началась, однако реализация могла изменяться в зависимости от пожелания пользователей. Я видел, как Бихюнг разговаривает с представителями администрации рядом с куполом. Паул, оказавшийся со мной в ловушке, тут же продемонстрировал враждебность. Ну и зачем я тебе? Хочешь, чтобы я полечил этих людишек? На его тело все еще воздействовал код искупления, сделанный Доккайби из администрации. Пока он существует, Паул не сможет использовать свою собственную силу и авторитет Доккайби. Другими словами, существо передо мной было абсолютно беспомощным. Не блефуй, я знаю о твоей ситуации. Паул поморщился и забился под край купола, и все же на его лице все еще была улыбка. Ха-ха, я вижу, Я знаю, о чем ты думаешь. Хочешь отомстить за ту рабыню? Как весело. Разве ты не знаешь, что это поверхностное человеческое желание? Да, ты можешь попробовать разок. Я без понятия, откуда ты узнала право на личную встречу, но здесь мы не можем навредить друг другу. Неважно, как сильно ты стараешься. Я рванул к нему и ударился всей своей силой. Синяя кровь полилась из его носа, и тварь, которая не могла понять ситуацию, закричала и запоздало рухнула. Я сказал ему: «Я не могу тебя убить, но вот избить с легкостью». «Киак, ты посмел?» «Да, теперь проявляется твоя истинная натура. Я не хочу слышать твою отвратительную болтовню». «Киок, Кухик, ты впервые чувствуешь боль? Наверное, тебя ни разу не избивали так за твою жизнь, Дактыби». «Кухут, Кухухут». Пау все еще улыбался, хоть у него и капала кровь. «Ты сейчас совершил ошибку. Существуют специальные правила, запрещающие таким, как ты, пользоваться правом на личную встречу». После чего пришло системное сообщение, словно ожидая его слов. «Вы навредили Дактыби в барьере личной встречи, в качестве штрафа вычитается 500 монет». Дактыби были великолепны. Они подготовили штрафы на случай подобных действий со стороны созвездий. Штрафуют монетами. Но я знал о штрафе и просто пожал плечами. Паул засмеялся, утерев кровь. «Глупый человечишка, ты навлекаешь на себя беду, провоцируя мой гнев. Да, ударь меня столько раз, сколько захочешь. Монеты, которые у тебя сейчас есть. Сколько у меня, по-твоему, монет?» Паул замолк. «Разве это не странно, как я смог стать платиновым членом сумки Дактыби, будучи воплощением?» Я улыбнулся, глядя на его дрожащий взгляд. «У меня до черта монет. Я заработал их благодаря тебе». Мой кулак вновь опустился на лицо Паула. «Чертовы сценарии, которые я пережил, всплыли в моей памяти. Монет. 205-902. Я вспомнил, как выглядела умирающая Шин Йо Сунг. Вот что я ей сказал: этот Дактыби, я изобью его до смерти. Это первое обещание, которое я намерен сдержать. В качестве штрафа вычитается 500 монет». И вот опять мой кулак столкнулся с его лицом, после чего нос твари был сломан. «Я не говорил, что тут кто-то кому-то должен. Тут нет должников. В качестве штрафа вычитается 500 монет». «Куак, незначительный человечишка смеет». «Пиак, в качестве штрафа вычитается 500 монет. Ты поплатишься за то, что делаешь это со мной». «Пиак, в качестве штрафа вычитается 500 монет. Я убью тебя. Я обязательно убью тебя». «Пиак, в качестве штрафа вычитается 500 монет. Подожди минутку. Стой, остановись». Он испуганно свернулся, и я впервые остановил удары. На мгновение в его глазах отразилась надежда. «Да, ты хорошо подумал о том, что не стоит». Я смотрел, как он неторопливо болтает, и с уважением спросил: «Ты закончил? Что, когда Йо Сунг попросила тебя остановиться, не так ли?» Я спокойно смотрел на него сверху вниз. Он ничего не говорил, просто смотря на землю, после чего поднял голову и уставился на небо. Он чувствовал обиду на тех, кто поставил его в такую ситуацию. «Это ничего не значит. Твоя мертвая компаньонка не вернется к жизни. Мои погибшие товарищи не вернутся». Он был прав. Это что-то да значит. После чего я приблизил кулак прямо к его лицу. «И что, если она мертва? Шин Йо Сунг поступила бы так же». «Пиак». Клыки Паула торчали во все стороны, пока тот катился. «Ли Хюн Сунг сделал бы то же самое. Ю Сангах или Гильюнг тоже». Мой кулак врезался в ее живот. «Возможно, даже этот ублюдок Ю Джан Хьюк». В это время компаньоны следили за происходящим извне купола. Шин Йо Сунг сжимала кулаки, глядя покрасневшими глаза. Ли Джи Йо или Гильюнг что-то кричали. У Ли Хюн Сунга тоже были покрасневшие глаза, но он старался выглядеть серьезным, а Ю Сангах смотрела на это широко раскрытыми глазами. Ю Джан Хьюк был последним, на кого я посмотрел, прежде чем вернуться к процессу. «Я не часть сценария. Делая это, ты не заработаешь монет. Это не принесет пользы». «Монеты? Да, только Дактыби так думали. Что-то обращалось в доход, что-то нет. Может, ты и прав. Ни одно из созвездий не создало сценарий щедрости, да и просто какой-либо дополнительный сценарий. Однако это и было значимым. Никто не призывал меня к этому. Я не собираюсь получать от этого выгоду». «Что?» После падения мира монеты стали причиной действия для всех. Они двигались, если созвездия давали монеты, и не шевелились, если монет не было. Однако люди частенько действовали и без монет. Ты этого не знаешь, но люди – животные, у которых смысл жизни крутится не только вокруг монет. «Что, куак?» Замахнувшись, я вновь начал его бить. «Пиак». Последующие удары разбили ему лицо, ребра, суставы. Мне не требовалось контролировать силу, ведь страха на тему того, что он умрет, у меня не было. Я должен был биться всей силы. Каждый раз, когда ломались кости, внутри меня что-то взрывалось. В качестве штрафа вычитается 500 монет, на самом деле я знал. В качестве штрафа вычитается 500 монет, я очень хорошо это знал. Как бы сильно я его не избивал, мне не полегчает. Мертвая Шин Йо Сунг никогда не увидит этого, но я все продолжал бить. Я бил и бил его, снова и снова. Пиак, так бы поступил Ю Джан Хьюк. Он просто продолжал повторять свои регрессии до самого конца, даже если никто не понимал причину. В качестве штрафа вычитается 500 монет. Затем прозвучало сообщение от созвездия. Созвездие узник золотого обруча взволнован невидимым происходящим. 500 монет получено. Я остановился на мгновение и посмотрел на небо. Даже это было историей для созвездий. Сейчас я вас тут не развлекаю. Вы вернули 500 монет созвездию. Созвездие узник золотого обруча крайне смущен. Считайте это бесплатной услугой. Так будет лучше для меня. Созвездие скрытный интриган заинтересован вашими действиями. Созвездие демоноподобный огненный судья взволнован вашими действиями. Я вновь начал бить его. Тут только и звучали звуки раздираемой кожи Даккэби, прерывающиеся только стонами. Созвездие молча наблюдали за тем, что я делал. Никто не давал мне денег, но я чувствовал, что они следят за мной, и порой этого было достаточно. Ух, я был неправ. Пощади меня, пожалуйста, пожалуйста. Пау больше не мог этого выносить и пополз к краю купола. Стена купола издала слабый звон, но Даккэби не реагировали. Их скорее удовлетворяло происходящее. Наверное, они говорили нечто подобное. Этот добывающий монеты ублюдок. Чертова стримерская мразь. Даккэби из администрации не любили ведущих трансляций. Они, ставшие токовыми после бытия созвездиями, были хороши в бою, но не имели таланта в ведении сценариев. Вскоре после этого тело Паула стало полностью искалеченным. Я схватил его за окровавленную шею, после чего спросил то, что я действительно хотел знать. Где сейчас душа Шин Йо Сунг? Мертвые души, которые были частью сценария, не могли преодолеть контракт даже после смерти. Но все было иначе, если контракт был закрыт. Промежуточный Даккэби Паул, наконец, заговорил после еще нескольких ударов. Я не знаю. Вы позаимствовали силу архангелов и наш контракт был разрушен. И правда, Даккэби сделал из катастрофы Шин Йо Сунг великого демона. В ходе переделки контракта была использована именно его сила, и вспышка адского пламени Уриэля сожгла эти строчки. Поэтому теперь душа Шин Йо Сунг могла находиться где угодно в этом мире. Ты абсолютно не можешь вернуть ее, спутницу. Ее душа вскоре, лабиринт, Паул, наконец, отключился. Право на личную встречу с Даккэби закончилось, прозрачный купол исчез, а Даккэби из администрации присвистнули. Да, ты в ужасной форме, даже для участия в суде. Они посмотрели на меня с восхищенными улыбками, после чего ушли. Я посмотрел, как Бихюнг поспешно преследует их и спросил: ты ведь вернул деньги? Конечно, но разве ты не потратил слишком много? У меня все еще хватает. Я ударил Паула ровно 124 раза. Монет. 143-902. Бихюнг вздохнул, посмотрев на меня. Я не смогу общаться с тобой после попадания в бюро. Я оставлю канал открытым, так что не устраивай проблемы. Пожалуйста. Я посмотрел на Бихюнга, думая, что это к лучшему. Теперь никто с ним не будет спорить. Ошибка сценария задерживает дальнейшее регулирование награды. Администрации основного сценария полностью покинула сцену, отчего сценарий пришел в застой. Это будет продолжаться день или два, но этого хватит. Я поднял взгляд на исчезающих в портале Даккэби и вспомнил последний свой разговор с Шин Йо Сунг. Не волнуйся, ты не умрешь. Что ты имеешь в виду? Я помогу тебе воскреснуть. Я дважды воскрес, и представь себе, это не так уж и плохо. Честно говоря, я хотел избегать подобных ситуаций как можно дольше. Ведь для подобного требовалось как минимум однажды умереть. Да и гарантий, что я приду в себя, уже не было. Я не знаю, насколько быстро это выйдет. Если ты подождешь и не сдашься, я спасу тебя. Если душа Шин Йо Сунг попала в лабиринт миров, ее почти невозможно было бы оживить. Но все могло быть и иначе. Она наверняка выживет, если я смогу вернуть ее душу. Осталось найти душу. Я вдруг оглянулся на Ю Сангах. Ю Сангах Си. Да, душа Шин Йо Сунг могла попасть в другую мировую линию, но фактически все души проходили через преисподнюю. Я вспомнил некоторые созвездия, которые были связаны с загробной жизнью, но все они были или там, куда я не посмею сунуться, или просто вне зоны моей досягаемости. Однако был человек, с которым я мог обсудить подобное. «Ты можешь вызвать брошенного в лабиринте любовника, Ю Сангах», помедлив секунду, кивнула. Вскоре вокруг нее засверкали искры. Это не было прямым посещением созвездия, но было ясно, что Ариадна сейчас здесь. Я сказал: «Олимпийцы, я хочу заключить с вами сделку». Искры вокруг нее злобно засверкали. «Ну что же, наша последняя встреча была не из лучших, но теперь мне придется пойти на уступки». Я глубоко вздохнул, после чего продолжил: «Позвольте мне встретиться с королем ада. Теперь самое время выполнить второе обещание». Глава 22. Три обещания. Три. Я мог видеть ответную реакцию олимпийцев по выражению лица Ю Сангах. Она покраснела, затем побледнела. Судя по ее взгляду, я подумал, что слишком тороплюсь с ситуацией. Это Докчасси. Мне было интересно знать, что же она услышала, раз так сильно колеблется, глядя на меня. Почему-то мне было ее жалко. «Может, скажешь, что тебе рассказал спонсор?» Искры начали вылетать из тела Ю Сангах. Казалось, что Ариадна сходит с ума. Я немного подождал, надеясь, что она успокоится. Стоит признать, что я не ожидал столь радикальной реакции на меня после той сессии трех вопросов и ответов. Вскоре искры поутихли, и Ю Сангах сказала непонятным голосом: «Отец богатой ночи не тот, с кем можно легко встретиться. Отец богатой ночи». Именно так звали созвездие короля Аида, одного из трех главных богов Олимпа. Один из трех главных богов Олимпа, он жил там, куда 12 богов Олимпа не могли попасть. Аид был слишком большой шишкой для Ариадны. Я быстро поблагодарил ее. «Спасибо тебе, Ю Сангах. Кстати, Докчасси, умная Ю Сангах, скорее всего, уже знала, кого могли звать отцом богатой ночи, и у нее было смутное представление о том, почему я его ищу. История Орфея, который посетил преисподнюю, чтобы возродить свою жену Эвридику, была достаточно известным мифом в Южной Корее. А это возможно?» – поинтересовалась Ю Сангах. «Как правило, подобное было невозможно. Я подвергся воздействию эффекта короля без смертей, но для большинства таких поблажек не было. То же самое касалось и Шин Йо Сунг. Если бы люди могли воскреснуть, Ю Джон Хюку и не пришлось бы регрессировать. И все же, если я смогу как-нибудь завладеть ее душой, я не могу прямо сейчас рассказать детали. Мне жаль, я не хотел говорить о своих планах на виду у созвездий. Все-таки многие из них могли захотеть вставить мне палки в колеса из-за предыдущей ситуации. Я бросил приманку, и теперь мне оставалось дождаться и посмотреть, кто на нее покусится. Важно было быть терпеливым. Я посмотрел на стоящих вокруг и спросил: «Как насчет того, чтобы разобраться с имеющимися вещами?» После чего члены моей группы подошли ко мне один за другим, будто ждали этого вопроса. Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг стояли с Ли Хюн Сунгом, а Ли Джи Йо стояла в отдалении с немного угрюмым выражением лица. Тут я услышал голос низкорангового Доккэйби. «Я Доккэйби Йонги, который временно берет на себя ответственность за награды». Он явно был новеньким и говорил немного скрипучим голосом. «Сейчас я урегулирую дополнительные награды пятого сценария. Видимо, все Доккэйби старше рангом вынуждены были отлучиться. Вы получили жизненная сила Лиса Эллин. Люди поймали упавший им в руки маленький фрукт. Это самый популярный восстанавливающий предмет в звездном потоке. Даже если вы серьезно ранены, просто съешь и поспите, после чего вы поправитесь». Я впервые видел такого вежливого Доккэйби, отчего мне стало неуютно. После чего Доккэйби обратился ко мне и еще некоторым людям: «Дополнительная награда для ключевых участников будет предоставлена сегодня вечером. Спасибо за ваш тяжелый труд. Я надеюсь, что вы взбодритесь к следующему сценарию». Обладатель голоса исчез, а я наблюдал за людьми, державшими фрукты. Персонажи, которых я не знал, были мертвы, а то и умирали прямо сейчас. Однако мы выжили. Члены группы не были уверены, стоит им грустить или быть благодарными, и в этот момент им нужен был тот, кто их направит. Смотря на них, я сказал: «Все, вы изрядно настрадались». Момент, когда ничего не было толком решено, длился лишь мгновение. Грусть оставалась грустью, счастье оставалось счастьем. Если уж они решились придерживаться какого-то пути, то для них это было важно. «Вы по-настоящему хорошо боролись». Облегчение медленно проступило на лицах членов группы, так как я ничего не сказал о наградах. Они заслужили то, что получили. Ли Джио заговорила первой. Кстати, это было чертовски шокирующим, а Джосси, ты понимаешь, что на мгновение выглядел круче мастера. Спасибо тебе. После Ли Хюн Сунг и Джун Хиван высказались. Это было замечательно. Я чувствую себя посвежевшей. Это все, что они хотели мне сказать. Кривая улыбка перечеркнула мое лицо. Стоило им начать суетиться. Самый большой кризис начальных сценариев прошел, и Сеул был защищен. Пока Сеулу ничего не угрожает, по крайней мере, в ближайшие несколько сценариев. Док Час Си тоже страдал, сказала глядящая на меня Ю Сангах с яркой улыбкой. Наверное, именно это моя награда за произошедшее. Почувствовав легкий толчок, я увидел, как Шин Йо Сунг устроила свой лоб у моего бока. Ли Гильюнг был явно этим недоволен, но ничего не сказал. Я аккуратно положил руку ей на голову. Да, и это тоже. Вечером началось награждение для основных участников. Было три основных участника, которые получили дополнительную награду. Я, Джун Хиван и Ю Джан Хьюк. Дополнительная награда за пятый сценарий, навык ранга Б. Кто-то может сказать, что это плохая награда, но на самом деле в этом был смысл. Невысокий ранг не значит, что навык бесполезен. К тому же награда проходила по принципу свободного выбора. Проще говоря, я могу выбрать любой навык ранга Б. Был один навык, который было весьма трудно получить, и я намеревался добыть его себе. Вы хотите увидеть список навыков ранга Б? Это был список с десятком тысяч навыков. Мне удалось избежать долгих и трудных поисков, так как я с самого начала знал, чего хочу. Вы хотите получить навык ранга Б детектор лжи в качестве награды? Я кивнул, после чего появилось слабое свечение, сопровождающееся дополнительным сообщением. Эксклюзивный навык детектор лжи добавлен в ваш список навыков. Я, наконец, получил его. Без детектора лжи было чертовски неприятно. Я оглянулся и увидел, что Джун Хиван продолжает размышлять на тему выбора. Я спросил Ли Джио, стоявшую рядом. «Хей, ты знаешь, где Ю Джан Хьюк?» «А, он ушел куда-то с Сиалва Унни». «Ли Сиалва?» Ли Джио посмотрела на меня взглядом полным жалости, будто бы знала, о чем я думаю. Вздох – это не то, что думает о Джосси. И правда, я ведь следил. Они полностью отличаются от своей второй регрессии. Я уверен, у меня болела голова. Говоря об этом, я был уверен, что они были любовниками во второй регрессии, но вот вспомнить, что было в третьей, не мог. Ю Джон Хьюку пришлось пройти долгий путь. Так куда он свалил? Черт его дери, он отправился за младшей сестрой. Шестой сценарий начнется через 3 дня, раздалось системное сообщение. Я думаю, что знаю, что именно хочет сделать Ю Джан Хьюк. Шестой сценарий начнется, когда мы, наконец, столкнемся с воплощениями из других куполов. Он был весьма суетливым парнем, поэтому он, наверное, отправился за некоторыми скрытыми навыками и предметами, которые он не мог получить в прошлой регрессии. В Сеульском куполе все еще оставались скрытые сценарии. Было немного обидно, что их заберет Ю Джан Хьюк, но уж лучше так, чем если навыки пропадут впустую. К тому же он явно должен стать сильнее себя нынешнего, чтобы облегчить нам прохождение остальных сценариев. А, и кое-что еще. У меня есть сообщение для Джосси от мастера. Для меня, Ли Джио кивнула и, взявшись за меч, заявила серьезным тоном. Ким Докча, время клятвы подошло к концу. Мое сердце замерло. Клятва существования. Я уже забыл о ней. Тогда поклянись, что не навредишь мне до конца пятого сценария. Если ты не можешь сделать хотя бы этого, я тебе не помогу. Клянусь. Клятва произошла. Этот парень, только не говорите мне, что он оставил меня в живых только из-за клятвы. И тут я вспомнил одну странную глупость. Я не убью тебя, только ударю разок. Я не смог не сглотнуть слюну в этот момент. Черт тебя дери, неужели он все запланировал? Он что, собирается выучить особый удар для меня? Кстати, а что за клятву вы принесли? Заткнись. Так, пока все хорошо. В первую очередь потому, что я теперь обладаю чуткостью короля зверей, которой пользовалась катастрофа Шин Йо Сунг. Она 3-го уровня. К тому же у меня был путь ветра, благодаря закладке, да и остальные силы моих компаньонов. Я встретился глазами с Ли Джио, и она произнесла: «Ты понимаешь, что я не могу тебе помочь против мастера, так ведь? Мне ничего от тебя не нужно». Вместо дальнейших препирательств я посмотрел на Ли Хью Сунга. Я был крайне впечатлен тем, что он заявил Шин Йо Сунг, что является моим компаньоном, а не Ю Джон Хьюка. Ли Хюн Сунг посмотрел на меня в ответ, после чего сказал: «Это, Док Час Си, да, Честно говоря, я немного боюсь Ю Джон Хьюка Си. А, это нормально, я понимаю. Если подумать, сила Ли Хюн Сунга была именно в Ю Джон Хьюке. Проклятие. Однако еще слишком рано расстраиваться. А еще у меня была Джун Хиван. Ее не было в оригинальном произведении, да и достигла она всего благодаря мне. И тут Джун Хиван почесала голову и сказала: «Я не знаю, о чем речь, но я не буду участвовать в вашей драке. А, я не буду мешать вам двоим». «Что за черт?» Созвездие демоноподобный огненный судья улыбнулся нежной улыбкой, у меня внезапно пробежал озноб по спине. «О чем думал этот ангел?» Созвездие Писарь Небес смотрит на демоноподобного огненного судью суровым взглядом. Созвездие демоноподобный огненный судья подпрыгнул и изменил выражение лица Дакчаси. Я с удивлением поднял взгляд и увидел, как Ю Сангах спокойно улыбается мне. «Не волнуйся, Джан Хьюк Си неплохой человек, я надеюсь на это, я уверена, что он хороший друг». После слов Ю Сангах я про себя вздохнул. Я не мог объяснить почему, но в последнее время я думал о Хан Саюнг. К тому же она единственная, кто знал, каким человеком был Ю Джан Хьюк. Но она бы не защитила меня, даже будь она здесь. Сценарий закончился, но я не знал, что она сейчас делает. Закончив разбираться с ранеными и здоровыми, мы, наконец, начали собирать предметы. Наступила глубокая ночь, а Ю Джан Хьюк все еще не вернулся. Вместо этого Джун Хиван отправилась на разведку и вернулась с крайне желанными вещами. Я был удивлен. Оно и правда еще осталось. У Джун Хиван было 6 бутылок пива и саджу 1. Она с улыбкой сказала: «Давайте выпьем за пережитое». Разведя костер, мы сели. Я быстро дал по рукам Ли Джио, которая потянулась за пивом. «Молодая еще, сейчас нет законов. Так кого вообще волнует мой возраст? Иди пей сидр с детишками». Тем временем я быстро пил алкоголь. Джун Хиван краснела, когда пила, а Ли Хюн Сунг уже храпел после нескольких бутылок пива. Внешне он выглядел намного более терпимым к алкоголю. Настроение. Ли Джио умудрилась тайно выпить несколько стопок алкоголя и рухнула с красным лицом. Удивительно, но Ю Сангах пила уже 4-ю бутылку саджу. При этом пьяной она вообще не выглядела. Я та еще пьяница. Если подумать, я никогда не видел, чтобы Ю Сангах пила на рабочих вечеринках. Мне трудно напиться. В ее словах чувствовалось горе. В компании были несколько человек, которые были весьма непрочно поить Ю Сангах. Поэтому сейчас она, наверное, впервые пила в полном покое. Разве это не нормально для сегодняшнего дня? Наверное, из-за этого она была бледнее, чем обычно, поэтому я отвел взгляд. На небе блестела одинокая кровавая луна. При этом монстры даже не ревели. Другие пьяные группы вокруг нас громко шумели. Я хотел выпить в такое время, но при этом думал о том, что эта ситуация просто вынуждает меня пить. Это был мир, который просто нельзя было перенести без алкоголя. Но тут внезапно вокруг моего стакана забегали маленькие искры. Удивленная Ю Сангах посмотрел на меня. Я кивнул. Хорошо, что я не так уж много выпил. Алкоголь полился на землю. Созвездие Бог Вина и Экстаза хочет поговорить с вами, Олимп, наконец, заглотнул наживку. Глава 22, 3 обещания, 4. Бог Вина и Экстаза. Единственным существом, что отзывался на подобную кличку, был Дионис, один из 12 богов Олимпа. Созвездие Бог Вина и Экстаза мычит песенку, и я не слышал эту мелодию, но видел, как капли алкоголя танцуют под нее. Пузырьки двигались так, словно в них была жизнь, рисуя на земле ноты. Эти ноты постоянно перемещались между мной и Ю Сангах. Ю Сангах внимательно посмотрела на ноты и сказала: «Это собачий вальс, ты еще и ноты читаешь?» «Немного». Ю Сангах склонила голову, продолжая говорить: «И как тут появился Шопен? Я не знал. Странно, что Дионис в принципе знает о Шопене. Хотя нет, согласно оригинальному сюжету, Дионис интересовался музыкой последующих поколений. Так что это было не странно, ноты образовали круг, после чего стрелку, указывающую на оставшиеся бутылки саджу». Ю Сангах задумалась. «Он хочет, чтобы мы пили еще? Ну давай выпьем». По-другому истолковать это было трудно. «Ю Сангах Си, главное не пей много. Хоть кто-то из нас должен быть в здравом уме. Мне требовался кто-нибудь, кто защитит группу, если я напьюсь. Я мог разбудить Ли Гильюнга и Шин Йо Сунг, которые пили лишь сидр, но все же мне хотелось, чтобы они хорошо поспали. Дакчаси не умеет пить, я не сильно пьющий». Я легонько чокнулся с ней и выпил саджу. Алкоголь проскользнул по моему горлу, оставив после себя тепло, но ноты не особо останавливались. Я думаю, что должен выпить больше. Я выпил несколько стопок подряд. Жар разгорался внутри меня, я чувствовал, как краснею. Движения нот стали в разы активнее. Неужели они двигаются активнее, когда я пьян? Юсангах улыбнулась. С тобой приятно пить, а то мне немного одиноко. В итоге я выпил еще несколько стопок. Я почувствовал себя немного лучше, ощутив приятный мягкий запах. Я обернулся и неожиданно обнаружил, что был крайне близок с Юсангах. Странно, я вроде был достаточно далеко, но я ошибался. Резкое дыхание. Я не знал, было ли это мое дыхание или все же Юсангах. Ее плечо слегка коснулось моего. Дакчаси. Да, она была без макияжа, но от этого ее лицо не становилось менее привлекательной. Юсангах медленно наклонялась ко мне. Ее лицо становилось все ближе и ближе. Пара четвертных и восьмерных нот танцевали вокруг нас. Мое сердце забилось быстрее во время прикосновения к плечам. Подожди, тут что-то странное. Эксклюзивный навык четвертая стена компенсирует часть опьянения после появления сообщения «Мой разум очистился». Да, этого не могло быть на самом деле. Юсангах не такой человек. Такое могло произойти только из-за путей выживания. Я крепко взял девушку за плечо и сказал: «Юсангах Си, не расслабляйся». А, ага, растерянная Юсангах моргнула. После чего она впервые покраснела. Я, что я делала? Как я и думал, кто-то контролировал ее волю. Я был немного расстроен, но твердо сказал парящим нотам: «Хватит играться и давай уже к делу». В этот момент все ноты остановились. Тут же во тьме разлилась безмятежная тишина, будто весь ночной фестиваль внезапно остановился. Пузырьки алкоголя начали падать на землю, заменяясь искрами. После чего из пузырьков собрались слова: «Ты помешал возбуждению». Я был немного удивлен письменами на земле. Конечно, написанные пузырьками алкоголя на земле слова не так уж сильно внушали, но в путях выживания у созвездий было не так уж много каналов для общения с воплощениями. Именно поэтому созвездия использовали каналы Дакпэйби для передачи косвенных сообщений. Как итог, позволить себе общение с Землей без помощи Дакпэйби могли только созвездия самого высокого класса, ибо давление на вероятность было огромным. Слишком уж та была чувствительна к языку, я услышал слабый вой из великого чертога в небе. Бог того мира заметил присутствие Диониса. Тот факт, что тот общался напрямую, а не через воплощение, лишь доказывало, что он уверен в своем покровителе. Как и ожидалось, 12 богов Олимпа были другими. Я умышленно спровоцировал его. «Если уж ты так уверен, приди и поговори со мной лично». После чего пузырьки сложились в слова: «Мне не нравится щупальца, с ними уныло бороться. Если я спущусь, все умрут». В целом я особо ничего и не ожидал. Сеул сотрут в порошок, если спустится 12 богов Олимпа. Моя мать так умерла из-за моего отца. Увидев эти слова, Юсангах шепотом спросила, что он имеет в виду. Наверное, он говорит о своем мифологическом рождении. Насколько я знал, родителями Диониса был Зевс и принцесса Семела из Фив. Гера ревновала Зевса к Семеле и, замаскировавшись под медика, подбадривала ту, сказав: «Это мог быть не Зевс. Попроси его показать, как он выглядит на Олимпе». Семела была одурачена и попросила об этом Зевса, после чего умерла от его сияния. Услышав эту историю, Юсангах склонила голову. «Разве это не отличается от моих знаний? Насколько я знаю, его мать была не принцессой Фив». Я был немного удивлен знаниями Юсангах. Мне уже начинало казаться, что у нее первая степень по мифологии, а не только по корейской истории. У меня же и этого не было. Слова из пузырьков изменились, словно забавляясь происходящим. «Хайрымэм, вы, люди, очень хорошо меня знаете». Как и сказала Юсангах, был и второй миф о рождении Диониса. Первая версия была про принцессу Фив Семелу, другая о том, что его матерью является жена Аида, Персефона. Я спросил Диониса: «Мне любопытно, а какая из двух версий реальна?» Это важно, мне нужно об этом знать точно. Фактически я воспользовался предложением Джун Хиван выпить в своих целях, ведь Дионис был сыном Персефоны. Если этот миф был верным, он смог бы связаться с матерью, которая является женой Аида. Грубиян. Пузырьки вздрогнули. Впрочем, мне нравятся грубияны. На самом деле я и так знал, какой миф истинный. История Диониса упоминается в путях выживания. До тебя был уже глупый храбрец, прямо как ты. Он неплохо играл на лире, а вот кончил плохо. Я так не закончу. Я могу открыть вход в преисподнюю. Отец богатой ночи меня не сильно жалует, но богиня преисподней меня все же послушает. Но это очень опасно и нет никаких гарантий, что ты вернешься живым. Все нормально, хорошо. Мне нравятся рисковые люди. Я начал нервничать из-за столь гладко проходящих переговоров. Дионис был созвездием, и я не мог знать, о чем он думает. Запомни, я могу дать тебе только 12 часов. Не вернешься за это время, не вернешься никогда. Я почувствовал головокружение, переходящее в сонливость. Тут я осознал, что должно случиться. Черт, так вот почему он хотел, чтобы я пил. Юсангах, разбуди детей, поспешно предупредил я. Возможно, это были мои последние слова. Новый скрытый сценарий добавлен. Стоило мне закрыть глаза, как капли алкоголя будто бы засмеялись. Я надеюсь, что отец богатой ночи выслушает тебя.